Миранда. Всем было интересно послушать про моего преследователя. И я умею рассказать о нем так, чтобы мороз по коже. И это ведь так странно, правда? Настоящий сталкер. Все же думают, что они бывают только у знаменитостей. Актрис, певиц, которых приглашают в утренние телешоу. Иногда я замечаю, как человек, которому я рассказываю о сталкере, поглядывает на меня как-то странно, словно оценивая, действительно ли я стою того, чтобы меня преследовать, неужели я настолько интересная. Я частенько упоминаю своего маньяка на вечеринках. Временами это звучит как рассказ о каком-нибудь поразительном, экзотическом домашнем питомце или об очень одаренном ребенке. Прекрасный способ завязать разговор. Или же оборвать. Заявить, что мне кажется, будто кто-то наблюдает за мной. Обычно после рассказа о сталкере я перехожу к рассуждениям о том, что если вдуматься, в наше время все мы шпионим друг за другом. Каждый из нас так много знает о жизни других. Даже люди, которых мы не видели долгие годы. Друзья детства, одноклассники. Я рассуждаю о том, насколько мы уязвимы. Нам кажется, что все у нас под контролем, делимся только тем, чем считаем нужным, но в действительности выставляем на показ гораздо больше, чем сами осознаем. На самом деле, говорю я в этой мизансцене, мой сталкер был всегда на шаг впереди. Законодатель моды в некотором роде. Он попросту был моим двойником. Вероятно, тоже учился в Оксфорде. Небольшая пауза, чтобы дать слушателям осознать, насколько я знаю, он стоит за одним из новых приложений в социальных сетях, делится своим опытом с миром. Ремарка — иронический смех. Ремарка — продолжительная беседа о личном пространстве, с чем мы должны смириться и где провести черту. И о том, что в 21 веке личное пространство стало настоящим полем боя. Ремарка — обмен рассказами о странных случаях с разными людьми. Тут идут личные сообщения от незнакомцев в Инстаграме, троллинг в Твиттере, неприятный запрос на добавление в друзья в Фейсбуке от неведомого человека с пустым аккаунтом. Но ни один рассказ не сравнится с моей историей. Я села на диван, чувствуя, как слегка горят щеки. Как будто я только что исполнила хорошо отрепетированный номер. И справилась с ним даже успешнее прежнего. Мой личный общественно-акробатический этюд. Джулиан наверняка слегка разозлился. Сколько раз он уже видел это мое представление? 50? 100? Или 1000? И никогда не находил в нем ничего ни забавного, ни интересного. Он из тех, кто всегда считал, что мне следует заявить в полицию. Неизменно впадал в раздражение, когда я заговаривала о сталкере, полагал, что не стоит выносить на всеобщее обсуждение такие мерзости, как он это называл. А сейчас, я думаю, ему просто осточертело про это слушать. Но правда, о которой я никогда никому не говорила, состоит в том, что я боялась. И боюсь. Есть вещи тайные, постыдные, которые он обо мне знает и о которых я не говорила никому. Даже Кейти. Даже когда мы с ней были неразлучны. Даже Джулиану. Например, сталкер знал, что время от времени я развлекалась мелкими кражами в магазинах Оксфорда. Только в периоды сильного стресса, во время экзаменов или перед важным сочинением, мой психотерапевт, единственный человек, кому я об этом рассказывала, уверена, что я могла держать свою клептоманию под контролем, что я была сильнее ее и могла с ней справиться, что для меня это была своего рода разрядка. Она считает, что все в прошлом, но я и сейчас могу украсть дурацкую помаду, пару кашемировых перчаток, журнал. Это будоражит нервы. Психотерапевт не отработала эту часть. Однажды я стащила пару сережек в оксфордском топ-шопе. Золотые колечки с маленькими расписными попугайчиками. Через несколько дней они исчезли из моей комнаты. А еще неделю-другую спустя я обнаружила их в своем шкафчике в колледже, с запиской «Миранда Адамс, я ожидал от тебя большего, искренне заинтересованный друг, целую, целую, целую». Вот эти крестики-поцелуйчики были хуже всего. Он наверняка находился где-то совсем рядом в магазине. Там было полно народу, мужчин не меньше, чем женщин. Либо сопровождали подружек, либо направлялись в мужской отдел. Никаких лиц я не запомнила, никто мне в глаза не бросился. Не помню, чтобы кто-то смотрел на меня особо пристально или вел себя подозрительно. Когда сережки пропали из комнаты, я встретила в Бодлианской библиотеке девушку в очках и с точно такими же серьгами и чуть не увязалась за ней. Но вовремя сообразила, что сережки мог купить кто угодно. Господи, они же из топ-шопа! Такие наверняка есть у 20-50 девушек в городе. Каким же параноиком я стала из-за этого маньяка, если сама готова преследовать незнакомого человека? А потом я купила у старшекурсника сочинение, чтобы переписать и выдать за свое. Оба, оригиналы и моя плохо переделанная копия, лежали на столе в моей комнате. Я отправилась в паб выпить, а когда вернулась, сочинения пропали. Мне пришлось на пьяную голову по-быстрому накропать что-то за несколько часов до сдачи. В итоге я получила лишь переходной балл, свою худшую отметку в колледже. Неделю спустя оба сочинения вернулись с запиской «Не стоит идти таким путем, Миранда». А еще через неделю, когда нескольких студентов уличили в плагиате, я ощутила почти благодарность. Однажды, когда у нас с Джулианом все только начиналось, я ему изменила. С пьяну покувыркались с одним парнем из моей репетиторской группы. Ну и как нарочно в этом месяце у меня случилась задержка. Я сделала тест на беременность, к счастью, отрицательный. А через неделю мне прислали его с запиской «Проказница, проказница Мэнди, что бы сказал Джулиан?» «Мэнди, меня зовут только самые близкие друзья». Я никому не рассказывала об этих случаях, даже Кейти с Самирой. В них я открывалась с таких сторон, о каких предпочла бы умолчать. Кроме того, я боялась, что если сделаю нечто такое, что не понравится моему сталкеру, он использует эти секреты, чтобы уничтожить меня. А вот в полицию я тогда все же отправилась, хотя никому об этом не сказала. Прихватила пару записок, которые решилась показать, но в полиции меня не приняли всерьез. «Были ли в этих записках какие-нибудь угрозы, мисс?» — спросил офицер. «В общем, нет». «Кто-нибудь вел себя угрожающе по отношению к вам?» «Нет». «Были ли признаки незаконного проникновения?» «Нет». «У меня впечатление», — он взял одну из записок и прочел, «что кто-то из ваших приятелей просто разыгрывает вас, дорогуша». И это все. Высокомерный ублюдок. Я пожалела, что вообще пошла в полицию. Толку от них ноль. Поступив так, я признала себя жертвой, которой быть не желаю. История продолжалась и несколько лет в Лондоне. Он смог проникнуть в мой дом. Одно дело — пробраться в комнату студенческого общежития, и совсем другое — в лондонское жилье, где дверь запирается на три замка повышенной безопасности. Потом мы переехали, но он меня нашел и на новом месте, и все мои пропажи были одного типа. Ценности они не представляли, но что-то значили лично для меня. Самая маленькая куколка из красиво раскрашенной матрешки, подарок моей любимой крестной перед тем, как она умерла от рака. Расписной шарфик, который я купила в греческой деревушке во время нашего первого отдыха с Джулианом, второе лето нашей совместной жизни. Плетеный браслет дружбы, который Кейти подарила мне в год нашего знакомства. Мне уже казалось, что сталкер был всегда. Он стал частью моей жизни. Если не частью, меня самой. А затем вдруг все прекратилось. И с тех пор прошло уже 2 года. По крайней мере, мне кажется, что прекратилось. Посылки и записки прекратились. Но иногда, потеряв что-нибудь, я снова испытываю знакомый страх. Вот недавно пропала детская серебряная погремушка, которую я зачем-то купила в Тиффани, когда шла по Бонд-стрит. Наверняка где-нибудь обнаружится. В конце концов, я не самый организованный человек. Я убеждаю себя, что все это просто паранойя. Но меня никогда не оставляет чувство, что за мной наблюдают. Я никому не говорила, ни Джулиану, ни Кейти или Самире, Какой-то тошнотворный страх охватывает меня порой. Иногда в толпе мне вдруг кажется, что кто-то стоит прямо у меня за спиной, дышит мне в шею. Я резко оборачиваюсь, а сзади никого. Или внезапное ощущение, что кто-то пристально смотрит на меня. Знаете, такое покалывание от чужого взгляда. Это случалось на музыкальных фестивалях, во время походов по магазинам, в супермаркетах и ночных клубах. На платформе метро я иногда отшатываюсь от края, уверенная, что кто-то стоит сзади, собираясь толкнуть. Нет, я никому не говорила об этих страхах. Ни Кейти, ни Джулиану, ни моим веселым друзьям. Хуже всего бывает, когда Джулиан уезжает в командировки. В такие вечера я дважды проверяю дверные замки, а посреди ночи просыпаюсь в темноте, уверенная, что в комнате кто-то есть. А еще мне снятся кошмары. Кошмары эти сродни тем, что мозг показывает вам, если накануне вечером вы посмотрели какой-нибудь особенно пугающий триллер. Мрачные тени шевелятся в каждом углу. Вот только мои кошмары ужаснее Востократ. Потому что тени могут быть реальными.